Ну и разумеется, все внимание людей вновь сфокусировалось на Хуфэе. «Поздравляю, мастер Пика Чабай!» Юйфан преждевременно поздравила Чабая. «Поздравляю!» Тяньгу присоединился к ней. Гочун в свою очередь спокойно объявил. «Хуфэй, можешь начинать!» Хуфэй кивнул головой. Вокруг его тела начало появляться и постепенно уплотняться пламя. «Подождите минутку!» Громкий голос человека настолько потряс Хуфэя, что пламя вокруг его тела погасло в мгновение ока. А все без исключения моментально обратили внимание на вмешавшегося человека. А вмешался гордый на вид молодой человек в фиолетовом одеянии. «Дуэнь Лин Тянь, что ты делаешь?» Лицо Хуфэя мгновенно потемнело, а ярость начала заполнять его глаза. После уверенных слов своего мастера, он собрал всю свою решимость, чтобы продемонстрировать свой прогресс в концепции огня. Раз всем остальным удалось достичь такого ошеломительного результата, то и он не должен быть исключением. Вот почему он был уверен, что сумел постигнуть промежуточную концепцию огня 9 уровня. Хотя он и не ощущал никаких изменений после выхода из формации, но успокаивал себя тем фактом, что его тело до сих пор не приспособилось. «Ци Юй, так ты обучаешь учеников пика древа манерам?» усмехнулся Чабай, бросив холодный взгляд на Дуэнь Лин Тяня. Озадаченный, Ци Юй посмотрел в сторону Дуэнь Лин Тяня, полностью проигнорировав Чабая. «Дуэнь Лин Тянь, что-то не так?» Гочун нахмурился. Громкий крик Дуэнь Лин Тяня нес в себя явное намерение прервать Хуфэя. Его выходка вызвала недовольство Гочуна. «Я сожалею, лидер секты. Я просто хочу поговорить с мастером Пика Чабай. Я почувствую удушье, если не избавлюсь от порыва в своей груди». Дуэнь Лин Тянь улыбнулся, и после повернулся и посмотрел на Чабая. Таким образом он завладел всеобщим вниманием. Всем стало интересно, о чем он хотел поговорить с мастером Пика Огня. «Что ты хочешь сказать?» Чабай заметно помрачнел. «Мастер Пика Чабай, мне есть что сказать. Я человек, который не терпит никакой лжи. Только что вы сказали, что Хуфэй постиг промежуточную концепцию огня 9 уровня, верно? Однако я в это совсем не верю. Мне кажется, вы просто блефуете». Первую часть своего повествования Дуэнь Лин Тянь произнес спокойным тоном, но вторая часть уже звучала, как возмущение, блеф, и стоило ему высказать свою мысль, как все напрочь застыли. Дуэнь Лин Тянь только что обвинил мастера пика огня в блефе, неужели именно сейчас ему стоило говорить нечто подобное? Даже Ци Юй пристально посмотрел на Дуэнь Лин Тяня, даже ему стало интересно, откуда он черпает свою смелость, с какой стороны ни посмотри, а Чабай занимал статус мастера пика огня, и прямо сейчас мальчишка обвинил такую личность в блефе. Провокация. Какая грубая провокация. Как ты смеешь? Лицо Чабая сразу исказилось. Он взревел от ярости. Мастер Пика Чабай, я действительно не выношу даже мельчайшего обмана. Простите, если я случайно обидел вас. Беззаботно улыбнулся Дуэнь Лин Тянь, глядя на Чабая. Глава 909. Ставка. Дуэнь Лин Тянь вновь выдал свою реплику. Она ужаснула всех присутствующих, кроме Чабая и его ученика. Что? Черт возьми, делает этот Дуэнь Лин Тянь. Кроме Хуан Данью, выглядевшего глубоко задумавшимся, и равнодушного Нань Гунчиня, остальные 8 учеников с 5 пиков, включая Нань Гуны, почувствовали, как по их спинам пробежали мурашки. Очевидно, что они были потрясены до глубины души словами Дуэнь Лин Тяня. Даже Нань Гуны, личный ученик лидера секты 5 элементов, не настолько смел, чтобы в открытую провоцировать мастера пика огня. Дуэнь Лин Тянь, ты отправишься в ад. После неоднократной провокации, Чабай уже с трудом сдерживал свою ярость. Он бросил на парня настолько ледяной взгляд, словно собирался сожрать его целиком. «Мастер Пика Чабай, ты гневаешься, потому что вам стыдно?» Столкнувшись с яростным Чабаем, Дуэнь Лин Тянь по-прежнему вел себя спокойно и собрано. «Или же вы думаете, что я просто необоснованно вас обвинил?» Чабай лишь холодно фыркнул в ответ. «А разве не так, мастер Пика Чабай, если вы и правда считаете, что я несу бред, так может тогда заключим пари?» В глазах Дуэнь Лин Тяня вспыхнул незаметный блеск. Тем не менее, его тон оставался спокойным и холодным, не содержащим каких-либо эмоций. «Пари?» Теперь уже ошеломились все. «Почему я должен заключать с тобой пари?» Чабай мгновенно бросил холодный взгляд на Дуэнь Лин Тяня, презрительно насмехаясь. «Разве ты квалифицирован?» Дуэнь Лин Тянь громко рассмеялся. Перестав смеяться, он насмешливо спросил. «Ха-ха-ха, похоже, что у вас кишка тонка. Не так ли, мастер Пик Чабай? Думаешь, Твои насмешки подействуют против меня. Чабай прожил больше половины своей жизни с авторитетом и уважением, с чем он раньше не сталкивался. Всего одним предложением он разгадал намерение Дуань Линтяня. Его тон был полон презрения. Дуань Линтянь так и продолжил насмехаться. Тогда что, если я поспорю на то, что Хуфэю даже не удалось постичь промежуточную концепцию огня восьмого уровня? Промежуточную концепцию огня восьмого уровня? Чабай был ошарашен. Через некоторое время он громко рассмеялся. «Ты издеваешься?» Хуфэю изначально не доставало лишь шага от постижения промежуточной концепции огня восьмого уровня. И теперь ты заявляешь, что после выхода из формации глубокого усвоения ему не удалось добиться успеха. Чабай выглядел таким, словно услышал самую смешную шутку в мире. Дуань Линтянь не ответил на вопрос Чабая. Вместо этого он продолжил беспечно говорить. «Готов поспорить, что если Хуфэй не достиг ровно никакого прогресса, то вы подарите мне фрагмент концепции грома седьмого уровня. Тем не менее, если концепция огня Хуфэя достигла прорыва, я покинул пик древа и стану учеником пика огня. Более того, я поклянусь девяти небесным бедствием, что никогда не предам вас до конца своей жизни». Ну как только Дуань Линтянь закончил говорить, Хуфэя затрясло так, словно он пришел к какому-то озарению. «Неужели мои чувства меня не обманывали? Она действительно не улучшилась?» Хуфэй задрожал. Его пробрало плохое предчувствие. Но, даже если это правда, как Дуань Линтянь узнал об этом, Хуфэй совершенно ничего не понимал. Он прекрасно знал, что данную формацию устанавливал лично боевой монарх. Она нечто совершенно изумительное. Практически каждый человек, что прошел через нее, получал внушительную пользу. По идее, он не должен был стать исключением. Но даже если и так, как Дуань Линтянь сумел узнать, слова Дуань Линтянь были услышаны не только Хуфэем. Его услышали Чабай, Циюй и все остальные. Дуань Линтянь хотел поспорить с Чабаем, что концепция огня Хуфэя совершенно не улучшилась после прохождения формации глубокого усвоения. Однако, если Хуфэй преуспел, сам Дуань Линтянь терял значительно больше. Если он победит, то получит фрагмент концепции молнии седьмого уровня от Чабая. Тем не менее, если он окажется неправ, то отдаст себя Чабаю, пику огня, а также поклянется девятью небесными бедствиями, что никогда его не предаст. Тут же разразился переполох. Кроме Циюю и Хуан Данью, до сих пор не сумевших опомниться, все остальные испытывали восторг. По их мнению, Дуань Линтянь определенно проиграет пари. Возможно, он просто хочет покинуть пик древа и присоединиться к пику огня. Возможно, сама ставка просто предлог. Мастер пика Чабай, должно быть, предоставил нечто серьезное в качестве обещания Дуань Линтяню, если тот присоединится к пику огня. Видимо, он наконец-то соблазнился. Просто он не хочет прослыть вторым Хуфэем, поэтому решил провернуть подобную ставку, чтобы осуществить задумку. Все ученики во дворце невольно подумали в таком ключе. Они действительно не могли понять, зачем ему нужна такая абсурдная ставка. Ведь он определенно проиграет пари. Хуфэй первоначально постиг промежуточную концепцию огня седьмого уровня. Не говоря уже о том, что ему не хватало лишь шага от достижения восьмого уровня, прежде чем он вошел в формацию глубокого усвоения. Даже если бы он только что постиг промежуточную концепцию огня седьмого уровня, то после выхода из формации определенно мог постичь промежуточную концепцию огня восьмого уровня. Вот только Дуань Линтянь взял на себя смелость заявить, что Хуфэй совершенно ничего не постиг внутри формации и что его концепция так и осталась на седьмом уровне. Но ведь такое практически невозможно. Только Циюй и Хуан Данью смотрели на Дуань Линтянь издалека, глубоко задумавшись про себя. Что задумал Дуань Линтянь, глядя на выражение лица Хуфэя прямо сейчас? «Не говорите мне», — размышлял про себя Циюй. Вскоре он заметил необычное выражение лица Хуфэя. Его сердце на мгновение дрогнуло. Ему в голову мгновенно пришла мысль, что Дуань Линтянь намеренно загонял Чабая в могилу своей ставкой, желая получить фрагмент концепции молнии седьмого уровня. «Этот малец, если тебе действительно необходим фрагмент концепции молнии седьмого уровня, мог бы просто обратиться ко мне. Хаем, похоже, он не хочет быть у меня в долгу», — пришел к выводу Циюй. А когда он догадался о намерении их парня, то невольно вздохнул. «Я так и знал». Улыбка Дуань Линтяня выглядела фальшивой. «Не постесняюсь выражения, подозрительное». Хуан Данью уставился на Дуань Линтяня с выражением озарения. Его лицо словно говорило следующее: «Я знал. Я, твой брат Данью, давно тебя насквозь вижу. Чабай опешил от обещаний Дуань Линтяня. После примерно минутного молчания в его глазах вспыхнул блеск эмоций, после чего он с сомнением спросил: «Ты серьезно?» Он вынужден был признать, что парнишка порядком ему досаждал. Тем не менее, причина его недовольства крылась в том, что тот унизил его личного ученика. Если бы Дуань Линтянь являлся учеником Пика Огня, то не обижался бы на него, оскорби он Хуфэя. Он наоборот гордился бы, если на его пике появился куда более поразительный ученик, нежели его протеже. Дуань Линтянь сказал, что присоединится к Пику Огня, если Хуфэй сумел постичь промежуточную концепцию огня восьмого уровня. Более того, он был готов поклясться девятью небесными бедствиями, что никогда не предаст Пик Огня до конца своей жизни. На мгновение Чабая заполнила радость. Рассудительность покинула его, отчего он даже не стал задумываться, по какой причине парнишка решил рискнуть своим будущим ради фрагмента концепции грома седьмого уровня. Он лишь видел, что Дуань Линтянь, видимо, хотел перейти на Пик Огня. Словно он решил провернуть свою схему, чтобы избежать лишних разговоров за своей спиной. А столкнувшись с вопросом Чабая, Дуань Линтянь утвердительно кивнул. «Все верно. Вот только осмелитесь ли вы согласиться, мастер Пика Чабай, раз ты намерен присоединиться к Пику Огня, почему я должен колебаться?» «Дуань Линтянь, не волнуйся. Если ты присоединишься к нам, ни я, ни Хуфэй не вспомнит о наших былых конфликтах. Мало того, я пообещаю, что Пик Огня никогда не будет плохо с тобой обращаться». Чабай так обрадовался перспективам, что совершенно не видел общей картины развития событий. Всем стало очевидно, что Чабай согласился на пари. «Хорошо», — улыбнулся Дуань Линтянь, яркая и блестящая улыбка. «Стой!» — вдруг воскликнул Чабай, при этом даже нахмурился. «А?» — Дуань Линтянь нахмурился. «Неужели Чабай наконец-то пришел в себя, или же Хуфэй решил рассказать ему о своем состоянии?» В следующий миг Дуань Линтянь понял, что он слишком много думал. «Лидер секты, пожалуйста, выступи свидетелем пари между мной и Дуань Линтянем». В разгар своей радости, Чабай не забыл найти себе свидетеля спора. Не потому что он боялся, что Дуань Линтянь заберет свои слова в случае поражения, а потому что опасался вмешательства Ци Юй. Ци Юй определенно не отпустит его просто так. Если Ци Юй действительно захочет вернуть Дуань Линтяня обратно на пик древа, то помешать ему он никак не сможет. Го Чун нахмурился и посмотрел на Ци Юй, как будто пытаясь узнать его мнение. Ци Юй молча кивнул головой. Го Чун выполнил желание Чабая, когда увидел кивок друга. Следом он сразу повернулся к Хуфэю, который до сих пор не произнес и звука. «Хуфэй». Однако Хуфэй не ответил. Он просто стоял неподвижно, словно одержимый. «Хуфэй». Чабай сразу же встревожился, когда увидел состояние своего ученика. Шлеп. Сделав всего несколько шагов, Чабай подошел к парню и ударил его по затылку. Таким образом он вывел парня из собственных размышлений. А когда Хуфэй пришел в себя, то первое, что он увидел, — лицо Чабая. Он недоуменно закричал в ответ: «Ма, мастер, чего же ты ждешь? Прояви свою концепцию огня сейчас же!» — взревел Чабай, бросив на парня встревоженный взгляд. Приказал он так громко, словно ему не терпелось рассмеяться от ликования. Глава 910. Истерика Хуфэя. Чабай не мог усидеть на месте. Он переживал, что Дуань Линтянь откажется от своих слов, когда Хуфэя продемонстрирует свою концепцию. А если Дуань Линтянь откажется от своих слов, то Пик Огня потенциально лишился необычного ученика, способного привести Пик Огня к вершине спустя 3 года. «Да, да». Хуфэй содрогнулся, услышав громкий приказ Чабая. Его разум совершенно пустовал. Не имея времени на раздумья, он поспешно кивнул головой. Не время сомневаться. Пламя окутало его и начало воплощаться. Через секунду он с головы до пят был объят ярким пламенем. Свист. Энергия неба и земли начала бурлить в небе, вызывая феномен воплощения силуэтов древних рогатых драконов. Все без исключения уставились в небо. Дуань Линтянь определенно проиграет. Практически все считали именно так. Может, Дуань Линтянь инициировал пари, но никто не думал, что он победит. Они были совершенно уверены, что парень соблазнился обещаниями Чабая и воспользовался пари лишь ради предлога для перехода на пик огня. Лишь немногие, казалось, глубоко задумались про себя. В их группу естественно входили Ци Юй и Хуан Данью, а также Го Чун и его ученик, Нань Гун Чень. Каждый из них ощущал какое-то упущение. Они были просто уверены, что здесь что-то не так. Силуэты древних рогатых драконов начало воплощаться в форму. Их число постоянно росло. 10, 20, 30. Вскоре количество древних рогатых драконов перестало увеличиваться. Силуэты древних рогатых драконов кружились вокруг, прежде чем они спустились, попадая в поле зрения зрителей. Большинство людей прищурились, пытаясь поверить в то, что увидели. Некоторые даже подумали, что у них проблема с математикой. Некоторые даже тщательно протерли глаза. Вот только спустя несколько мгновений они поняли, что глаза им не врали. 80 древних рогатых драконов. Когда Тянь Чжэнь увидел силуэты 80 древних рогатых драконов в воздухе, то пробормотал: промежуточная концепция огня седьмого уровня. Но как такое возможно? Промежуточная концепция огня седьмого уровня. Именно такую концепцию продемонстрировал Ху Фэй. Абсолютно никаких отличий от той концепции, с которой он вошел в формацию глубокого усвоения. Другими словами, Ху Фэй из формации не вынес ровно никакой пользы. Че, что происходит? Какое-то время, будь то Тянь Гу, Юй Фан или же молодые гении, на их лицах читалась лишь одна эмоция – недоумение. Они просто не могли в такое поверить. Вот только количество летающих в небе силуэтов древних рогатых драконов говорило им о обратном. Внезапно послышался тихий голос. Мастер Пика Чабай только что проиграл, несмотря на тихий голос. Посреди абсолютной тишины он был подобен грому среди ясного неба. «Ты, Дуань Лин Тянь, это ты? Что ты со мной сделал?» Без всякого предупреждения, истерический рев раздался посреди дворца. Он и пробудил всех от шока. Ху Фэй наконец-то полностью пришел в себя. Он свирепо уставился на Дуань Лин Тяня. Его выражение ясно демонстрировало всем, что в своей неудаче он винил именно него. Когда он впервые вышел из формации глубокого усвоения, то почувствовал, что что-то не так. В то время он попытался ощутить свою концепцию огня и обнаружил, что она ничем не отличается от того состояния, в котором он вошел в формацию. Сперва он утешил себя тем, что после выхода из формации его чувства еще не пришли в норму, поэтому неправильно ощущал собственную концепцию. А когда ученики начали демонстрировать свои результаты, то все больше и больше верил, что его чувства ему врали. Он пришел к выводу, что раз другие ученики преуспели, то чем он должен быть хуже? Когда Го Чун назвал его имя и попросил продемонстрировать результат, Дуань Лин Тянь внезапно остановил его и назвал его мастера-лжецом. Более того, он даже спровоцировал Чабая на пари, а поспорил он именно на тот факт, что его концепция огня так и осталась на седьмом уровне. После неприкрытой провокации Ху Фэй сбился с толку. Он понятия не имел, откуда Дуань Лин Тянь взял, что он ничего не постиг. Поэтому в его сердце закрались сомнения, а пока он глубоко погрузился в раздумье, его привел в чувство нетерпеливый приказ мастера. Он поспешно проявил свою концепцию огня, а когда он увидел, что его концепция по-прежнему принадлежит к седьмому уровню, то на мгновение даже забыл, как дышать. Что, черт возьми, здесь происходит? А когда он сумел прийти в себя, то сразу подумал на Дуань Лин Тяня. По его мнению, во всем виноват именно он. В противном случае, как Дуань Лин Тянь мог знать, что он не достиг никакого прогресса внутри формации? Неужели тут виноват Дуань Лин Тянь? Когда все увидели, что Ху Фэй кричит на парня, то перевели на него взгляды. Они ясно слышали договоренность пари. Судя по его словам, он словно знал, что Ху Фэй внутри формации не достиг никакого прогресса. Изначально они решили, что таким абсурдным пари Дуань Лин Тянь решил перейти на пик огня, чтобы избежать лишних разговоров за спиной. Однако теперь они поняли, что у него изначально не было таких намерений. Просто Ху Фэй на самом деле не достиг никакого прогресса внутри формации глубокого усвоения. И теперь, когда они вспомнили его абсурдные условия пари, то подумали, словно он какой-то пророк. Когда же они услышали рев Ху Фэя в адрес Дуань Лин Тяня, то подумали, словно тот что-то сотворил с ним внутри формации, из-за чего тот не сумел ничего достигнуть. Глаза Чабая налились кровью, когда он повернулся к Дуань Лин Тяню и задал вопрос глубоким голосом. «Дуань Лин Тянь, что, черт возьми, ты сделал с Ху Фэем? Как мастер пика огня в секте пяти элементов, он впервые попал в такую неловкую ситуацию за прожитую половину жизни. Более того, одурачен он был пареньком, которому даже не исполнилось и 30. Ему стало настолько стыдно, что он желал разорвать его на кусочки прямо сейчас. Вот только стоило ему ощутить на себе пристальное внимание со стороны Ци Юй, он сразу понял, что независимо от желания, он ничего не сможет сделать Дуань Лин Тяню. Вот почему ему невольно пришлось подавить неистовое пламя ярости, которое горело в его сердце. Что я могу с ним сделать? Столкнувшись с вопросом Чабая и озадаченными взглядами окружающих, Дуань Лин Тянь спокойно ответил: «Мастер Пика Чабай, все слова должны подтверждаться доказательствами. Вы не можете просто так клеветать». Слова Дуань Лин Тянь мгновенно разозлили Чабая еще больше. Поддавшись ярости, он прорычал: «Если это не ты, тогда откуда ты знал, что концепция огня Хуфэя не претерпела абсолютно никакого прогресса после выхода из формации?» Все остальные невольно кивнули в ответ. И правда, уже довольно странно, что Хуфэй покинул формацию без какого-либо улучшения концепции. Но что более вызывало вопрос, откуда об этом знал Дуань Лин Тянь? Сложив вместе два факта, невольно возникали вопросы. Дуань Лин Тянь не ответил на вопрос Чабая. Вместо этого он сменил тему и небрежно спросил: «Мастер Пика Чабай, учитывая текущие обстоятельства, вы, случайно, не сожалеете о пари? Вы даже лично попросили лидера секты стать свидетелем. Только не говорите, что собираетесь отрицать данные факты». Чабай в ответ прорычал: «Разумеется, я признаю свою ставку. Однако, несмотря ни на что, ты обязан дать Хуфэй объяснение, дать мне объяснение и дать объяснение пику древа». В конце концов, он решил даже воспользоваться пиком древа, чтобы надавить на Дуань Лин Тяня. «Раз вы признаете ставку, то я действительно очень рад. Однако я не очень доверяю вашим словам. Давайте поступим так: вы отдаете мне фрагмент концепции молнии седьмого уровня, а я отвечу вам на вопрос», — хихикнул Дуань Лин Тянь. «Ты!» — в очередной раз взорвался от ярости Чабай. Его снова охватило желание напасть на Дуань Лин Тяня. Но перед страхом получить ответный удар от Ци Юй, он сумел сдержаться. «ХМФ, я надеюсь, что ты сможете предоставить мне удовлетворительное объяснение». Чабай глубоко вздохнул, подавляя гнев, который раздирал его изнутри. Он поднял руку и бросил фиолетовый фрагмент Дуань Лин Тяню. Фрагмент концепции молнии седьмого уровня. Дуань Лин Тянь поймал фрагмент, испытывая радость. Он постиг в общей сложности четыре концепции, а также он владел соответствующими фрагментами для дальнейшего их прогресса. Вот только самым низкоуровневым среди них как раз таки оказался фрагмент концепции молнии. Фрагмент концепции молнии он получил посредством убийства самого могущественного члена императорской семьи династии Дархан с помощью талисмана своего отца. За его убийство он получил фрагмент концепции молнии первого уровня. Вот почему он решился пойти на риск и заключить пари с мастером Пика Чабай, чтобы получить фрагмент концепции молнии высокого уровня. Понаблюдая некоторое время, как Дуань Лин Тянь играется с осколком в своих руках, Чабай ничего не предпринимал. Спустя несколько секунд он просто зарычал низким голосом: «Дуань Лин Тянь, я уже отдал тебе награду из нашего пари. Сейчас же ты обязан предоставить объяснение Хуфэю, а также объяснение пику огня». Глава 911. Концепция молнии Дуань Лин Тяня. И снова Дуань Лин Тянь завладел всеобщим вниманием. Хуфэй продолжал стоять на месте, но при этом дрожал, стиснув зубы. Кроваво-красными глазами от ненависти он пристально смотрел на Дуань Лин Тяня. Всем своим естеством он напоминал ядовитую змею, что готовилась к броску на свою жертву. «Не волнуйтесь, мастер Пика Чабай. Раз я обещал дать вам объяснение, то, разумеется, выполню его». Спрятав фрагмент концепции молнии, Дуань Лин Тянь посмотрел на Чабая. «Тем не менее, сперва я вынужден поблагодарить вас за подарочек. ХМФ». Чабай фыркнул. Он помрачнел, когда Дуань Лин Тянь надавил ему на рану. «Прекрати нести чушь, я требую твоих объяснений. Мастер Пика Чабай, вы желаете услышать, почему концепция вашего бесполезного ученика совершенно не продвинулась, верно?» — спросил Дуань Лин Тянь, глядя на Хуфэя. Снова его провокационный тон. Выражение Хуфэя сразу испортилось еще сильнее, когда Дуань Лин Тянь назвал его бесполезным. «Дуань Лин Тянь, ты отправишься в ад». Хуфэй больше не мог сдерживаться. С истерическим криком он бросился к Дуань Лин Тяню на высокой скорости. Самая натуральная ядовитая змея, которой не терпелось укусить свою жертву. Свист. Первородная энергия Хуфэя вырвалась на свободу. Слившись с промежуточной концепцией огня седьмого уровня, он всем своим видом стал олицетворять пламя. Энергия неба и земли в небе закружилась, а феномен воплощения энергии начал свою активность. Вместе с атакой Хуфэя на Дуань Лин Тяня устремилась сила 180 силуэтов древних рогатых драконов. Устремившись на врага на ошеломляющей скорости, за собой он наставлял серию воздушных взрывов. вызывая воздушные взрывы, вся мебель и убранство дворца пришло в беспорядок. Даже некоторые отдаленные картины слетели с петель. «Сдохни!» Хуфэй в мгновение ока оказался прямо перед Дуань Линтянем. Его огненный кулак напоминал падающий метеор, когда полетел в сторону лица парня. А если Дуань Линтянь пропустит такой удар, то если и выживет, то станет калекой. Хуфэй ужас охватил Чабая мгновенно. Он никогда не думал, что Хуфэй так просто и прямо нападет на Дуань Линтяня. По его мнению, врожденные способности Дуань Линтяня очень сильны. Он с легкостью манипулировал даже близнецами Наньгун, поэтому своей выходкой разве Хуфэй не копает собственную могилу? Но пока все вокруг считали, что Дуань Линтянь прибегнет к своей способности воссоздания иллюзорного пространства, его следующий ход заставил их потерять дар речи. Он совершенно не собирался уворачиваться от надвигающейся угрозы. Из его тела начала извергаться энергия. Огромная первородная энергия мгновенно окутала его полосами, похожими на фиолетовых змей. Сей вид придал ему облик бога молнии, что только спустился с небес. Бум, бум, бум, бум, бум. Когда молнии обернулись вокруг Дуань Линтяня, послышались серии громовых грохотов, что вызвали еще и ошеломление у окружающих экспертов. Бах! Оглушительный грохот потряс весь дворец, заставив трех молодых учеников пиков воды, земли и огня с более низкой культивацией прикрыть звенящие уши. Все видели, как Дуань Линтянь также нанес удар, не намереваясь уклоняться. Всем стало ясно, что он решил встретить того лоб в лоб. Когда Дуань Линтянь ударил кулаком, полосы мигающих фиолетовых молний запульсировали вокруг его кулака и переплетались, превращаясь в электрифицированную проволочную сетку. Под бдительными взглядами остальных, кулаки Дуань Линтяня и Хуфэя, наконец-то, встретились друг с другом. Бум! Кулак, обвитый фиолетовыми молниями, столкнулся с кулаком, обернутым в огонь. Их столкновение вызвало оглушительный громоподобный шум. Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Энергии обоих противников тоже вступили в негласную конфронтацию, вызывая немалый переполох. В момент взрыва вокруг вспыхнули неистовые ураганы, а эпицентром ураганов и вихрей выступали двое молодых людей. Под их ногами немедленно выступили трещины, наводнившие своей сетью пол всего дворца. Их столкновение вызывало землетрясение, отчего колонны у стен начали сильно дрожать, с трудом удерживая равновесие. Однако никто не обратил на это никакого внимания. В этот момент все присутствующие пристально смотрели на двух молодых людей, которые столкнулись кулаками. Их одежды развивались, и их волосы трепетали, летая по воздуху. Бум, бум, бум, бум, бум. Под пристальными взглядами экспертов багровая молния наконец-то оказала давление на неистовое пламя и начала гасить его. Треск. В воздухе отрезонировал четкий и хрустящий звук слома костей. Все люди мгновенно содрогнулись, когда услышали его, а в следующий миг они увидели, как Дуань Линтянь наклонился вперед, а его фиолетовые молнии устремились по руке его противника. А когда послышался хруст костей, Хуфэй от боли застонал. А еще через секунду его отправили в полет, обрушивая на трясущуюся стену дворца. Бам! После столкновения о стену, Хуфэй медленно сполз на землю. Он свернулся калачиком, завывая от боли. Выдохнув, его вырвало кровью. Свежая кровь вокруг его тела превратилась в небольшой кровавый ручей. Ужасное зрелище. В дворце стояла мертвая тишина до тех пор, пока спокойный и беззаботный голос не нарушил ее. Какое приятное чувство. Нарушил атмосферу никто иной, как Дуань Линтянь, разминая свои кулаки после победы над противником. Громыхающие фиолетовые молнии вокруг его тела уже исчезли без следа. Все присутствующие были совершенно ошеломлены. Приятное чувство. Мастер Пика Чабай выглядел испуганным, когда бросился к Хуфэй, чтобы проверить его раны. Вот только все остальные уставились на Дуань Линтяня, когда сумели прийти в себя. Молодец. Глаза Ци Юй загорелись, пока он с удивлением смотрел на парнишку. Ци Юй изначально думал, что Дуань Линтянь будет использовать свою врожденную способность и создаст иллюзию, когда Хуфэй бросился на него. Ему даже не приходило в голову, что Дуань Линтянь не станет использовать свои врожденные способности. Более того, без всякого намека на уклонение, он встретил противника в лоб, а следом отправил его в полет. Уровень развития Дуань Линтяня соответствовал Хуфэю, однако их постигнутые концепции определенно не соответствовали друг другу. Хуфэй постиг промежуточную концепцию огня седьмого уровня, вот только она определенно потерпела поражение перед концепцией молнии Дуань Линтяня. Парень проявил как минимум промежуточную концепцию молнии 8 уровня, а возможно даже и 9. Дэ Дуэн Лин Тянь, ты ублюдок. Так ты овладел настолько могущественной концепцией молнии, глаза Хуан Данью напоминали блюдца. Он пораженно уставился на Дуэн Лин Тяня, ошеломленный его силой. Его удар напоминал удар бога грома. Он мгновенно отправил Ху Фэя в освояси. Удар Дуэн Лин Тянь выглядел точным и аккуратным. Даже феномен воплощения энергии неба и земли над его головой еще не успел сформироваться. Как минимум промежуточная концепция молнии 8 уровня. Го Чун прищурился. Он с изумлением уставился на Дуэн Лин Тяня. Дуэн Лин Тянь, ученик пика древа, являлся разнородцем, что владел врожденной способностью. Его основа культивации соответствовала 7 уровню стадии толкования пустоты, а также он постиг промежуточную концепцию ветра 3 уровня. Вот что было о нем известно до сего дня. Ранее он считал, что парень в основном полагался на свою врожденную способность, чтобы разбираться с врагами. Если бы у него не было этой врожденной способности, не говоря уже о его собственных 2 прямых учениках, Дуэн Лин Тянь не мог бы даже сравниться с Ху Фэем с пика огня. Тем не менее, Дуэн Лин Тянь преподнес ему сегодня весьма занятный сюрприз. Не полагаясь на свою врожденную способность, он использовал только один удар, чтобы противостоять Ху Фэю и отправить того в полет, хоть за ним и состояло преимущество первого удара. Весь процесс его удара выглядел плавным и уверенным, без какого-либо изъяна. Так выходит, что он постиг не только концепцию ветра, но еще и концепцию молнии, а еще его концепция ветра, слабейшая из его постигнутых концепций. Его истинный козырь – промежуточная концепция молнии, ахнул Тянь Гу, придя к соответствующему выводу. Подумать только, что я считала сильнейшей его концепцией, промежуточную концепцию ветра 3 уровня. Похоже, внутри формации глубокого усвоения он все свои силы направил на постижение концепции молнии. Глубоко вздохнула Юй Фан. Другими словами, его промежуточная концепция молнии еще до вхождения в формацию уже состояла либо на 6-м, либо на 7-м уровне промежуточной концепции молнии. При первом посещении секты 5 элементов Дуэн Лин Тянь продемонстрировал свою промежуточную концепцию ветра 3 уровня. Неудивительно, что мастера пиком оказались настолько потрясены. Глава 912. Так вы догадались. Кроме Тянь Гу и Юй Фан, застигнутых врасплох, молодые ученики остальных 5 пиков тоже были поражены. Дуэн Лин Тянь такой сильный. Я думал, что его врожденные способности – его единственный козырь. Я не ожидал, что он на самом деле настолько силен, даже без помощи тех загадочных способностей. Я слышал, что он лишь постиг промежуточную концепцию ветра 3 уровня. Теперь же мне кажется, что он очень хорошо скрывает свою силу. Во время удара он использовал промежуточную концепцию молнии, которая достигла как минимум 8 уровня. Кто знает, вдруг она даже достигла 9 уровня. Теперь уже ученики с других пиков с некоторым страхом поглядывали на Дуэн Лин Тяня. Так он на самом деле постиг такую сильную концепцию молнии, нахмурился Нань Гуны. Помрачнев, он подумал следующее. Если же он объединит обе своих концепций, то пока я не постигну высшую концепцию воды 1 уровня, я ему не ровня. В этот момент Нань Гун и почувствовал легкое давление на себя. Хоть он и ощущал прогресс после выхода из формации, но на самом деле не знал, какого именно результата он достиг. А узнать он сможет лишь тогда, когда продемонстрирует ее. Тем не менее, его волновала одна вещь. Постиг он промежуточную концепцию воды 9 уровня или же ему удалось постигнуть высшую концепцию воды 1 уровня, известную как концепцию трансформации пустоты. Нань Гун Чэнь не сводил глаз с Дуэн Лин Тяня. От него исходит такой боевой настрой, словно он желал провести целых 300 раундов против него. Возле стены Ху Фэй постепенно начала восстанавливаться после своих травм при помощи Чабая. Выглядел он чрезвычайно несчастным. Помимо горькой ненависти, теперь он с намеком на страх смотрел на молодого человека в фиолетовом одеянии. Если бы он был побежден врожденной способностью Дуэн Лин Тяня, то еще мог смириться с поражением, ведь он уже терпел поражение от его способности. Тем не менее, он был побежден им в прямом столкновении. Более того, именно он нанес первый удар, чтобы одержать верх. Чувство беспомощности и обиды вспыхнули в его сердце. Если бы он не вмешался в формацию глубокого усвоения, мне бы тогда точно удалось постигнуть промежуточную концепцию огня 9 уровня. Тогда мне не пришлось бы бояться его. Вспомнив о причине своей беды, негодование по отношению к Дуэн Лин Тяню лишь усугубилось. Внутри себя он точно уверовал в тот факт, что Дуань Линтянь что-то сделал внутри формации, из-за чего он не достиг никакого прогресса. Именно то вмешательство послужило причиной его поражения. Вот почему он ненавидел. Он ненавидел Дуань Линтяня. Как бы ему хотелось разорвать Дуань Линтяня на тысячи кусков и распылить его кости. М-мастер. Ху Фэй поднял голову и посмотрел на Чабая. Его глаза покраснели, а на них навернулись слезы. Дрожащим голосом он взмолился. «Вы должны помочь отомстить за меня. Дуань Линтянь что-то сделал внутри формации, поэтому мне не удалось постигнуть промежуточную концепцию огня девятого уровня». На его лице читалась сильная ненависть. «Не волнуйся». Чабай хмуро кивнул головой. «Даже если Ху Фэй не попросил бы его, он не планировал отпускать Дуань Линтянь так просто. Во время битвы пяти пиков, Дуань Линтянь унизил его прямого ученика, а теперь еще и лишил его преимуществ внутри формации глубокого усвоения. Кроме того, он обманом вынудил из него фрагмент концепции молнии седьмого уровня, не говоря уже о травмах, которые тот нанес его ученику. Это была провокация, вопиющая провокация. С тех пор, как он занял позицию мастера пика огня в секте пяти элементов, его впервые таким наглым образом провоцировали. Дуань Линтянь. Чабай медленно пошел в сторону Дуань Линтяня. Его глаза сверкали ледяным блеском. «Теперь ты обязан мне все объяснить. Откуда ты знал, что Ху Фэй ничего не получил внутри формации глубокого усвоения? Или ты сделал что-то, что повлияло на прогресс Ху Фэя?» Последнее предложение он произнес с такой ледяной ноткой, от которой даже мурашки могли пробежать по спине. После его слова даже Ци Юй посмотрел в сторону Дуань Линтяня, так как всем во дворце не терпелось удовлетворить свое любопытство. Ранее никто не знал, что Ху Фэй ничего не постиг внутри формации. Даже сам Ху Фэй. Вот только Дуань Линтянь вел себя так, словно знал о этом факте с самого начала. «Мастер Пика Чабай, вы переоцениваете мои способности. Вы действительно считаете, что мальчишка как я способен что-то сотворить с формацией глубокого усвоения, построенной экспертом стадии боевого монарха?» Дуань Линтянь покачал головой. Он смотрел на Чабая, как на какого-то идиота. «ХМФ», фыркнул Чабай. «Прекращай ходить вокруг да около. Если ты здесь ни при чем, тогда откуда тебе было знать, что прогресс с Ху Фэя никак не улучшился? Или же хочешь сказать, что способен раскрыть постижение эксперта, без надобности воплощения феномена?» Уже с насмешкой задал вопрос Чабай. «Ну, на этот вопрос мне не составит проблем дать ответ». Дуань Линтяня совершенно не задела насмешка Чабая. Как только он закончил свое предложение, то перевел свой взгляд в сторону Нань Гуны. «Нань Гуны, можешь сделать мне одолжение, пожалуйста?» Нань Гуны немного озадачился просьбой Дуань Линтяня, но в ответ он просто кивнул головой. «Без проблем». Хотя он не особо любил Дуань Линтяня, но и не питал к нему никаких плохих чувств. «Теперь, пожалуйста, продемонстрируй свой прогресс в концепции воды. Просто небольшой демонстрации достаточно. Не забудь только прекратить до того, как феномен воплощения энергии неба и земли завершится», — сказал Дуань Линтянь. А стоило Дуань Линтяню высказать свою просьбу, как все вокруг замерли. В конце концов, некоторые начали догадываться о замысле Дуань Линтяня, но даже и помыслить не смели, что он решится на такое. В их число и входил Нань Гуны. «Интересно, интересно», — улыбнулся Нань Гуны, сделав шаг вперед. «Если честно, я сам не осознаю, насколько высоко продвинулась моя концепция. Мне даже любопытно, сумеет ли кто-либо точно определить ее уровень до воплощения феномена энергии неба и земли». А стоило ему закончить, как воздух вокруг него задрожал. Вокруг его тела начал появляться небольшой туман, пары которого начали подниматься к потолку дворца. Как только появился туман, Дуань Линтянь произнес: «Хорошо, достаточно». По приказу Дуань Линтяня, Нань Гуны прекратил высвобождение своей концепции воды. С ошеломленным видом он спросил: «Разве этого достаточно? В конце концов, он ведь только начал. Он еще даже не продемонстрировал свою настоящую концепцию воды. Энергия небес и земли даже не успела отреагировать». «Да», — Дуань Линтянь кивнул головой, а после сразу переключил свое внимание на Чабая. Спокойным тоном он спросил: «Мастер Пика Чабай, вы ведь способны определить, какого уровня достигла концепция воды Нань Гуны после выхода из формации, верно, ТЦ?» В ответ Чабай лишь расхохотался. «Только не говори, что ты его видишь». Своим поведением он прямо заявлял, что ничего не определил. «Да, могу». Под ошеломленным взглядом Чабая, Дуань Лин Тянь кивнул головой в ответ. Он повернулся к Нань Гуны и улыбнулся. «Нань Гуны, твоя концепция воды поднялась до 9 уровня. Промежуточная концепция воды 9 уровня». После слов Дуань Лин Тяня вниманием завладел уже Нань Гуны. «Ир, прояви свою концепцию воды. Давай убедимся в правдивости суждения Дуань Лин Тяня», — приказал Го Чун. Даже лидер секты 5 элементов не смог сдержать своего шокированного выражения. Он впервые видел, что кто-то способен определить концепцию эксперта без полной демонстрации феномена. «Да, мастер». Услышав Го Чуна, Нань Гуны не смел спорить. Воздух вокруг его тела снова задрожал, появился туман, а после наконец обратился в ореол бирюзовой энергии, которая окутала его тело. Свист. В то же время, феномен воплощения энергии неба и земли наконец-то полностью явил себя в небе. На них уставились 100 силуэтов древних рогатых драконов. Только при помощи концепции Нань Гуны удалось воплотить силу 100 силуэтов древних рогатых драконов. Ясный признак промежуточной концепции 9 уровня. Это действительно промежуточная концепция воды 9 уровня. Громко воскликнул Тянь Чжэнь от удивления. После того, как он отвел взгляд от силуэтов 100 древних рогатых драконов, он немедленно бросил на Дуань Лин Тяня недоуменный взгляд. «Да уж, действительно промежуточная концепция воды 9 уровня», — прошептал Нань Гуны. В его голосе ощущались эмоции удручения и разочарования. Очевидно, что его цель заключалась в высшей концепции воды 1 уровня. Однако он сумел взять себя в руки, поэтому так же, как и остальные, посмотрел на парня с удивлением. «Дуань Лин Тянь, как тебе удалось понять мой прогресс?» Кроме мрачных Чабая и Хуфея, все остальные смотрели на него в недоумении. «Я расскажу тебе позже», — рассмеялся Дуань Лин Тянь, а после посмотрел на Чабая. «Мастер Пика Чабай, теперь вы удовлетворены моим объяснением? Ранее, когда Хуфей провел небольшую демонстрацию своей концепции огня, я уже понял, что он не достиг никакого прогресса», — ответил Дуань Лин Тянь. «ХМФ, кто не поймет, что Нань Гуны постиг 9 уровень промежуточной концепции воды, ну на крайний случай 1 уровень высшей концепции воды. Ты просто предположил и угадал», — презрительно фыркнул Чабай. Глава 913. Концепция земли Хуан Данью. «Угадал?» — слова Чабая ошеломили Дуань Лин Тяня на мгновение, прежде чем он снова рассмеялся. Он обнаружил на себе около половины сомневающихся взглядов среди присутствующих. Реакция очевидна, ответ Чабая их задел. «Независимо от результата, все мы знаем, что результат Нань Гуны будет соответствовать либо промежуточной концепции воды 9 уровня, либо высшей концепции воды 1 уровня. 50% на правильное угадывание». Чабай посмотрел на Дуань Лин Тяня и усмехнулся. «Как по мне, так тебе просто повезло. Тогда посмотри на меня». Внезапно раздался холодный голос и затмил смех Чабая. Все это время рядом стоял Нань Гун Чинь. Он вышел вперед и обратился к Дуань Лин Тяню. «Я не знаю, понял ли я, какого уровня концепцию земли я постиг после выхода из формации глубокого усвоения. Раз мастер Пика Чабай заявил, что ему просто повезло, тогда давайте посмотрим, повезет ли ему на этот раз». И теперь внимание всех людей во дворце переключилось на Нань Гун Чиня. Молодые ученики секты 5 элементов, включая Тянь Чжэня и Тань Хуань, полностью сфокусировались на Дуань Лин Тяне и Нань Гун Чине. «Дуань Лин Тянь», — Хуан Данью посмотрел на Дуань Лин Тяня. Уверенным тоном он громко заявил: «Если ты способен определить уровень концепции по предварительным признакам, то если мастер Пика Чабай не поверит тебе снова после демонстрации Нань Гун Чиня, я выступлю следующим». Стоило ему закончить, как выражение лица Чабая исказилось. Разве своей репликой парень не сказал прямо? Он, Чабай, обвинил Дуань Лин Тяня во лжи. «Давайте сперва посмотрим на результат проверки с Нань Гун Чинем», — продолжил гнуть свою линию Чабай. Дуань Лин Тянь кивнул и улыбнулся Хуан Данью, а после вновь обратил свой взор на Нань Гун Чиня. «Можешь начинать». Нань Гун Чинь кивнул головой. Земля под его ногами слегка задрожала, а вокруг его тела начали проявляться вспышки коричневостой энергии. Он излучал интенсивную и величественную ауру. «Хорошо, этого достаточно», — произнес Дуань Лин Тянь. Услышав парня, Нань Гун Чинь прекратил высвобождать свою концепцию земли, которая еще даже не успела проявить феномен воплощения энергии неба и земли. «Поздравляю, Тебе удалось постичь высшую концепцию Земли первого уровня. Дуэн Лин Тянь поздравил Нань Гунчиня. Обладая опытом и воспоминаниями боевого императора Возрождения, ему не составляло труда определить уровень постижения боевого мастера по внешним зачаткам ауры концепции. В некоем роде напоминало процесс воздействия духовной энергии для определения уровня культивации практика. Высшая концепция Земли первого уровня. А стояла Дуэн Лин Тяню подобное заявить, как вокруг атмосфера буквально замерла. Го Чун первым сумел прийти в себя. Он уставился на Нань Гунчиня пылающим взором. Ченер, ты. Прежде чем он успел закончить предложение, концепция Земли его ученика уже высвободилась до предела. Свист. Энергия неба и Земли запузырилась в воздухе. Всего за секунду в небе проявился феномен воплощения энергии неба и Земли. С неба на них уставилось 200 силуэтов древних рогатых драконов. Только при помощи высвобождения энергии концепции, Нань Гунчиню удалось проявить 200 силуэтов древних рогатых драконов. Прямой признак концепции трансформации пустоты. Взаправду первый уровень высшей концепции Земли. Старший Чень настолько силен, ему действительно удалось подняться на 2 уровня и достичь первого уровня высшей концепции Земли внутри формации. При нынешней силе он уже достаточно ужасающе силен, что даже не нужно полагаться на энергию силы Земли. Интересно, насколько страшна станет его сила, если он заимствует энергию силы Земли? А как только Тяньгу сделал вывод вслух, ученики не смогли остановиться от обсуждения, и все они выглядели схоже, испытывали шок. Ха-ха, молодец. Го Чун не смог подавить радости, когда его ученик сумел настолько хорошо продвинуться внутри формации глубокого усвоения. Нань Гунчэнь по-прежнему выглядел холодным, как обычно. Тем не менее, Дуэн Лин Тянь заметил в его глазах всплеск удивления. Ему стало очевидно, что внутри Нань Гунчэнь не настолько спокоен, как показывал снаружи. «Поздравляю, лидер секты!» Тянь Гу и Юй Фан поздравили Го Чуна с улыбкой на губах. Вздох, Нань Гун и в свою очередь невольно вздохнул, когда бросил взгляд на Нань Гунчэня. Они не только являлись близнецами, но еще и соперниками. С самого рождения они всегда соревновались друг с другом. Однако проигрывал он гораздо больше, нежели побеждал. И так было всегда. Напоминало проклятие, которое ему было трудно сломать. Отвернувшись от Нань Гунчэня, Ци Юй бросил ехидный взгляд на Чабая. «Мастер Пика Чабай, все еще думаешь, что Дуэн Лин Тянь просто угадал?» Хотя говорил он негромко, но его услышал каждый эксперт во дворце. Чабай вновь оказался в центре внимания, и естественно Чабай помрачнел. Действительно ли Дуэн Лин Тянь угадал? Когда парень указал на концепцию воды Нань Гуны, то он действительно посчитал, что тот просто угадал. Однако теперь он начал сомневаться в себе. Однако, раз уж все сложилось именно так, как он может показывать свою неуверенность? ХМФ. Чабай бросил равнодушный взгляд на Ци Юй, фыркнув. Ци Юй, ты прав. Я до сих пор считаю, что ему просто повезло. Как сложить 2×2? Тогда как насчет 3? Стоя рядом, Хуан Данью ухмыльнулся, презрительно глядя на Чабая. Посмотрим, когда ты проявишь свою концепцию. В глазах Чабая промелькнул холодный взгляд. Тем не менее, внешне он не проявил никаких эмоций. Не теряя времени, Хуан Данью посмотрел в сторону Дуэн Лин Тянь и немедленно крикнул. «Дуэн Лин Тянь!» Дуэн Лин Тянь кивнул головой, но он не попросил Хуан Данью немедленно продемонстрировать свою концепцию Земли. Вместо этого он посмотрел на Чабая, холодным тоном произнеся следующее. «Мастер Пика Чабай, прежде чем я посмотрю на уровень концепции Данью, кое в чем я хочу убедиться. Если я действительно смогу точно определить его уровень, могу я прекратить давать вам объяснение?» Дуэн Лин Тянь особо подчеркнул слово «объяснение». Самый прямой сарказм. «Если тебе удастся определить точный уровень концепции Хуан Данью, тогда я приведу ученика с пика огня. Если ты угадаешь и его уровень, тогда больше тебе ничего не придется объяснять», — беспечно ответил Чабай, а в его глазах промелькнул блеск. «Очень хорошо», — кивнул Дуэн Лин Тянь. «Раз здесь присутствует лидер секты, то, полагаю, врать мне вы не станете». ХМФ. Чабай холодно фыркнул. Ледяной блеск промелькнул в глубине его глаз, как будто он собирался поглотить кого-то. «Данью, теперь можешь начать», — обратился он к Хуан Данью. Паерн мгновенно приступил к демонстрации своей концепции Земли. Он высвободил ее буквально на секунду, а после отозвал. Энергия неба и Земли даже не дернулась, не говоря уже о самом феномене. Как только Хуан Данью отозвал свою концепцию, все люди сразу уставились на Дуэн Лин Тяня, ожидая его вердикта. Дуань Линтянь расхохотался без причины. «Ха-ха, Данью, ты действительно монстр!» «Че что?» Хуан Данью опешил. Затем, словно на него снизошло озарение, он спросил. «Только не говори, что мне действительно удалось постичь промежуточную концепцию Земли девятого уровня. Если это правда, то я окажусь первым гением, которому удалось поднять концепцию на 3 уровня внутри формации глубокого усвоения. До того, как Хуан Данью вошел в формацию, не было секретом, всем было известно, что он постиг промежуточную концепцию Земли 6 уровня. ТЦ. Стоило Хуан Данью задать вопрос, как Чабай сразу фыркнул. 3 уровня? Ты просто грезишь наяву?» Когда Хуан Данью уставился на Чабая, Дуань Линтянь снова произнес. «Данью, поскольку кое-кто сомневается, позволь ему понять, что некоторые мечты и правда превращаются в реальность. Мне даже немного любопытно посмотреть на его выражение лица. Если он действительно промежуточную концепцию Земли 9 уровня, то я не стану приводить ученика с пика огня и тебе больше не придется мне ничего объяснять», — ухмыльнулся Чабай. Несмотря ни на что, он абсолютно отказывался верить, что Хуан Данью удалось поднять свою концепцию на 3 уровня внутри формации глубокого усвоения. «Хорошо, я вас за язык не тянул». Услышав слова Чабая, Дуань Линтянь захихикал. «Позволим мастеру пика Чабая прозреть, не так ли, Данью? Ха-ха, хорошо». Хуан Данью громко рассмеялся. Он был абсолютно уверен в Дуань Линтяне. Поскольку Дуань Линтянь сказал, что он понял промежуточную концепцию Земли 9 уровня, то так и должно быть. В следующий миг он высвободил свою величественную и тираническую ауру, вызывая отклик в небе. Свист. Энергия неба и земли закружилась в воздухе, прежде чем не проявилась в феномене воплощения 100 силуэтов древних рогатых драконов. Промежуточная концепция Земли 9 уровня. Громко и удивленно воскликнул Тяньгу. В этот момент все, кроме Дуань Линтяня, Хуан Данью и Ци Юй, ощутили шок, пока смотрели на феномен воплощения энергии неба и земли над головой Хуан Данью. Как будто они увидели что-то невероятно удивительное. Чабай отреагировал первым. Как это вообще возможно? Чабай продолжал качать головой. Он просто не мог поверить, что такое реально. Данью, похоже, что именно ты вырвал удачу Хуфэя внутри формации. Посмотри на себя. Тебе действительно удалось поднять 3 уровня концепции Земли. Дуань Линтянь улыбнулся яркой и блестящей улыбкой. Хуфэй выглядел мрачным. А когда он услышал фразу Дуань Линтяня, то настолько озлобился, что его вырвало кровью. Глава 914. «Все идет по моему желанию. Просто формация глубокого усвоения мудрой увидела мой великий потенциал. Что касается этого Хуфэя, то он просто неблагодарный ублюдок. Возможно, именно поэтому повела носом при его виде». Хуан Данью радостно улыбнулся. Когда он посмотрел на Хуфэя, его взгляд похолодел. Плеск. Хуфэй, только что вытря кровь с губ, так расстроился, что выплюнул еще один сгусток крови, как только услышал слова Хуан Данью. Он ужасно побледнел. «Хуан Данью, ты отправишься в ад!» Лицо Чабая мгновенно потемнело. Волна величественной ауры вырвалась из его тела. Он без предупреждения надавил на Хуан Данью. К сожалению, ту ауру сдуло раньше, чем она сумела достать до парня. Свист. Перед Хуан Данью появился человек, целью и собственной персоной. Бам! А следом Дуань Линтянь услышал глухой звук удара. Чабай полетел в сторону стены как стрела, пробив ее насквозь и исчезнув с глаз. В стене после него осталась внушительная дыра. «Ци Юй!» Крик, наполненный яростью, эхом разнесся из-за стены. Весь в пыли Чабай вернулся во дворец. Он злобно посмотрел на Ци Юй, но ничего совершенно не сделал. «Исчезни!» Когда Ци Юй увидел, что Чабай посмел дерзко вернуться обратно, то бросил на него грозный взгляд. Ци Юй выглядел так же ужасно, как и воин-монах Будды. Его сдерживающая сила была очень очевидна. Лицо Чабая потемнело. В конце концов он прикусил губы и вместе со своими учениками покинул дворец. Они исчезли на глазах у всех. «Дуань Линтянь, каков уровень твоей концепции молнии? Почему бы тебе не показать его всем нам?» — спросил Гочуну Дуань Линтяня. Что касается недавней стычки, он сделал вид, что ничего не видел. Другими словами, он предпочел проигнорировать ее. И снова Дуань Линтянь завладел всеобщим вниманием. Среди 10 молодых талантов, Нань Гунчен и Хуан Данью пока что достигли наибольшего прогресса. Даже Дуань Линтянь поразился прогрессу Хуан Данью внутри формации глубокого усвоения. Может, телосложение Данью хорошо подходит для концепции Земли. Поэтому его понимание концепции Земли намного превосходит других людей. Дуань Линтянь пока пришел лишь к такому выводу, когда пробежал по воспоминаниям боевого императора Возрождения. Прежде чем Нань Гунчэнь вошел в формацию глубокого усвоения, он уже постиг промежуточную концепцию Земли восьмого уровня, а вышел он уже с постижением высшей концепции Земли первого уровня. Хотя он поднял всего два уровня, но его прогресс продвинулся заметно дальше, нежели у Хуан Данью. Высшая концепция Земли первого уровня на целых 100 силуэтов древних рогатых драконов могущественнее промежуточной концепции Земли девятого уровня. Между ними непреодолимая пропасть. Тем не менее, в этот момент, будь то Хуан Данью или Нань Гунчэнь, оба они были сосредоточены на Дуань Линтяне. «Похоже, у меня нет другого выбора, кроме как показать свою силу», — криво усмехнулся про себя Дуань Линтянь. Воздух вокруг парня загудел, а вокруг его тела засверкали фиолетовые молнии. Самые настоящие осязаемые молнии. Молнии носились и сверкали по всему его телу. Иногда они даже сталкивались, вызывая серию громыхания и потрескиваний. Концепция молнии. Бум, бум, бум, бум, бум. Количество молний все равно, пока не окутало его тело несколькими слоями. Все своим видом он вскоре напоминал самого настоящего бога грома. Когда бог грома сойдет на землю, каждый уголок земли содрогнется от страха. Свист. Энергия неба и земли над головой Дуань Линтяня закружилась, проявляясь в феномен воплощения энергии. Силуэты древних рогатых драконов начали один за другим воплощаться в небе. 10, 20, 30. Число древних рогатых драконов постоянно увеличивалось, пока не застыло на конкретной цифре. 100 силуэтов древних рогатых драконов. 9 уровень промежуточной концепции молнии. Когда Хуан Данью увидел в небе 100 силуэтов древних рогатых драконов, то невольно воскликнул от удивления. Промежуточная концепция молнии 9 уровня. Теперь помимо удивления, все люди смотрели на парня в шоке. Молодой паренек в фиолетовом одеянии на вид не перешагнул порог возраста в 25 лет. Его настоящий возраст не превышал 30 лет. Мастер боевых искусств, которому едва исполнилось 30, но он уже постиг промежуточную концепцию пустоты 9 уровня. Хотя формация глубокого усвоения действительно помогла ему, его способности к постижению можно было считать очень хорошими в секте 1 и 2 классов, не говоря уже о секте 3 класса, такой как секта 5 элементов. Вау, действительно неожиданно. Мало того, что он обладает той непредсказуемой врожденной способностью, так еще и его способности к постижению на внушительном уровне. Это неудивительно. В конце концов, он же рощнородец. Они ведь известны как любимцы богов. Любимцы богов, а такой термин действительно подойдет Дуань Линтяню. 4 ученика пика воды и земли, включая Тянь Чжэня и Тань Хуань, воскликнули от удивления. Даже Тянь Гу и Юй Фан не стали исключением. В этот момент они смотрели на парнишку сложным взглядом. Вот почему он не стал учеником их пика, однако мечта всегда прекрасна, вот только реальность сурова. Пика древа и правда невероятно повезло. Оба подумали о одном и том же. Дуань Линтянь, какого уровня достигла твоя концепция молнии до вхождения в формацию? С любопытством спросил Ци Юй, глядя на Дуань Линтяня. Всем остальным членам старшего поколения тоже был любопытен сей вопрос. 7. Яркий блеск вспыхнул в глазах Дуань Линтяня. Ха-ха. Громко засмеялся Хуан Данью. Дуань Линтянь, ты намного лучше меня во всех отношениях. Тем не менее, кажется, ты не получил столько преимуществ, как я или Нань Гунчэнь. С самой их встречи он всегда следовал по пятам Дуань Линтяня, как его тень. Он чувствовал себя немного подавленным. Наконец-то ему выпала возможность сесть на голову Дуань Линтяня. Он был просто вне себя от радости. А когда Дуань Линтянь увидел, как Хуан Данью распушил перед ним хвост, то просто закатил глаза. Он не стал обращать на него никакого внимания. Если Хуан Данью узнал, что его концепция молнии находилась лишь в стадии начальной перед попаданием в формацию, то какое бы выражение на его лице показалось тогда? Конечно, Дуань Линтянь не стал бы так себя подставлять. Быть богатым, но молчаливым – зачаток успеха. Из-за гордой насмешки Хуан Данью, Дуань Линтянь потерял внимание толпы. Хоть ему и удалось поднять постижение концепции на 2 уровня, но его результат заметно уступал таковому на фоне Хуан Данью и Нань Гунчэня. Конечно же, просто никто из них не знал о настоящих его успехах. А если бы узнали, то не смогли бы спать еще несколько дней и ночей. Формация глубокого усвоения повела себя крайне странно. Мало того, что она профункционировала на протяжении 60 часов, так еще и лишила одного из учеников всякой пользы. Нахмурился Гочун. Его не покидало ощущение, что что-то прошло не так. Возможно, причина продолжительности связана каким-то образом с Хуфаем. В конце концов, среди 10 молодых людей только с ним случился казус. Как будто он вошел в формацию глубокой ассимиляции без четкой цели. Тяньгу высказал свои предположения. «Да, я думаю, что подобное вероятно», — кивнула Юйфан. «Действительно», — согласился Ци Юй. Сам же Дуаньлин Тянь слегка ухмыльнулся. Он не ожидал, что Хуфэй каким-то образом станет козлом отпущения. Если Хуфэй узнает правду, то от раздражения его вырвет кровью как минимум трижды. «Хорошо, давайте закончим. Мы отправимся туда через 2 недели», — добавил Гочун. Закончив фразу, он переглянулся с Ци Юй, Тяньгу и Юйфан. Ясно как божий день, что его фраза адресовалась мастерам пика. Негласно придя к выводу, они повели учеников обратно. «Через 2 недели мы отправимся в пещеру боевого императора. Возможно, молодые ученики секты 5 элементов, включая Хуан Данью, понятия не имели, что означают слова «мы отбываем через 2 недели», но не для Дуаньлин Тяня. Наиболее вероятная причина такой необычайной щедрости секты 5 элементов для активации формации глубокого усвоения наверняка связана со скорым открытием пещеры боевого императора. И внутри явно находилось нечто, в чем так отчаянно нуждалась секта 5 элементов. И наверняка секте 5 элементов необходимы фрагменты глубокомыслия, которых, вероятно, должно быть много запрятано внутри пещеры такого эксперта. Данные штучки прямо как глоток воды для высших экспертов стадии трансформации пустоты. На обратном пути в пик древа, Ци Юй махнул рукой, проявляя в воздухе 4 духовных фрукта. «Эти 4 духовных фрукта я получил от секты, когда пик древа занял 1-е место в битве 5 пиков. Они отличаются друг от друга. 4 духовных фрукта принадлежали к 2 видам. Один из них выглядел полностью синим. Он излучал синий блеск, а также испускал слабый ароматный запах. Другой выглядел зеленым. Его тело было покрыто красными крошечными прожилками, переплетенными друг с другом. Синий фрукт происхождения, пятнистый кровавый фрукт. Дуаньлин Тянь увидел эти 2 фрукта, его глаза мгновенно потемнели, а на лице отразилась радость. Благодаря воспоминаниям боевого императора Возрождения, он узнал 2 фрукта. Они оба крайне полезны для мастеров боевых искусств в стадии толкования пустоты, а их лекарственная сила ни в коем случае не уступала фрукту укрепления первоначала, который он употребил недавно. Кхех, как раз по плану. Глаза Дуаньлин Тяня сразу загорелись. Глава 915. Тайная пещера боевого императора. Мастер Пика, данные фрукты предоставлены сектой? С любопытством спросил Хуан Данью, когда принял 2 духовных фрукта. Значит, другие пики тоже получат их?